После завтрака, который все участники трапезы проглотили с необыкновенным аппетитом, Аркадий должен был обойти свой участок и пригласил с собой гостей. К обеду они прошли уже более 10 километров и остановились на берегу хрустально-прозрачного озера, расположенного уже за пределами заповедника. Мужчины отыскали снасти, которые Аркадий прятал в кустах, и, облюбовав каждый себе по глубокой ямке у берега шустрой речушки, вытекающей из озера, забросили удочки. Наташа увидела, как две форели, стараясь опередить друг друга, тотчас бросились на червя, и та, что побольше, схватила наживку. Егор подсек ее, выхватил серебряную рыбку из воды и присвистнул от восторга. Аркадий стоял неподалеку и усмехался в густые буденовские усы. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как гости, точно малые дети, радуются первой удаче. Им потребовалось не более 20 минут, чтобы выудить десятка-полтора рыбок. Серебристая, с двумя рядами красноватых и черных пятен по бокам, горная форель не слишком велика. Так, с карандаш не более, но вкус. У нее нет запаха тины и стоячей воды, который бывает у речной или озерной рыбы. Чистое белое мясо без костей легонько припахивает только что выпавшим снегом. После обеда предстояло пройти еще 6 километров, замыкая круг, который Аркадий и его гости сделали вдоль границ заповедного участка лесничего. Он предупредил, что это самый опасный участок маршрута, и надо идти как можно осторожнее. Их путь лежал, по сути дела, браконьерскими тропами. А горцы, ребята лихие, ходят с оружием, и не с допотопным дробовиком, а вооружены армейскими карабинами и даже автоматами. Вроде своя земля, российская, а чувствуешь себя как партизан в Беловежской пуще. Тропа бежала по хребтине невысокого увала, Аркадий уверенно, как ходит по хорошо известной дороге, шел впереди. Серый от стирки и дождей рюкзак будто приклеился к его спине. На левом боку болталась фляга в чехле, на правом — ракетница. Карабин лесничий повесил на грудь, а руки положил одну на ствол, другую на приклад. Кирзовые сапоги ступали уверенно, ни разу не поскользнувшись и не оступившись. Друзья продирались сквозь темно-зеленые заросли рододендрона, карабкались по каменистому взлобку горы, заросшему дубовым и грабовым лесом. Наташа не догадывалась, пока Егор не объяснил ей, что Аркадий ведет их по звериной тропе. Кабаны и косули — отличные знатоки леса. Всегда выбирают самые рациональные маршруты. И егерь не ошибся, отправившись по их следам. Вскоре путники вышли на открытую лужайку и сделали короткий привал. Наташа замерла от восхищения. Прекрасная панорама открылась ее глазам. Женщина сделала несколько шагов вперед, но Аркадий предупредил: «К самому краю не подходи. Осыпь может поехать». Егор приблизился к Наташе, обнял за плечи и тоже посмотрел вниз. Лужайка, заросшая светло-зеленым вереском, резко обрывалась вниз. Наташа почувствовала легкое головокружение, но надежные мужские руки крепко держали ее, и она отважилась заглянуть в пропасть. Гора обрывалась вниз 700 метров. Отвесная скала, словно стесанная ударами гигантского топора, белела острыми выступами. Языки щебня ползли на дно затянутого голубоватой дымкой провала. Повсюду громоздились поваленные стволы, похожие на высушенные на солнце кости гигантского доисторического чудовища. А внизу сумрачная могила, на дно которой сброшены трупы деревьев вперемешку с камнями. «Вот это да!» — прошептала Наташа и отшатнулась от края. «Снег поработал», — отозвался Аркадий и подошел к ним. «Зимой отсюда сошла лавина. Лес, смотрите, как бритвой срезала». Он протянул вперед руку. «Видишь, Наташа, вон ту двугорбую горушку. Ее так и называют верблюд. Гляди чуть ниже. Там во время войны проходил передний край обороны против немцев. Земля обильно полита кровью. Мой да Егоров батьки там воевали. Здорово тогда эдельвейсов поколошматили. Не раз, говорят, дело до рукопашной доходило». «А кто они такие, эти эдельвейсы?» — спросила Наташа. «Так у фашистов горная дивизия звалась. Егеря все, опытные бойцы. Еще до войны многие из них пешком, почитай, весь Кавказ исходили. Вместе с нашими альпинистами и вершины брали, и водку пили. А война началась, оказалось, что почти они все офицеры. Наши, конечно, тоже не лыком шиты. Крепко надавали альпийским стрелкам, не особо церемонились с бывшими-то приятелями. Но в честном бою, без подлянки. Аркадий вздохнул. «Я все думаю. И на кой ляд люди все время дерутся, счеты сводят? В горе и радости все люди одинаковы. И умирать прежде времени никому не хочется. Ни русскому, ни немцу, ни американцу. По уму те, кто власть не могут поделить, пусть бы дрались, если им уж так хочется кулаки почесать. А простой народ оставь в покое, не трогай». Егор рассмеялся. «Простой народ не так уж прост, Аркаша. Он долго терпит, но если разогнет спину, закусит у дела, тогда уж точно не только по морде кое-кто схлопочет, без головы останется». «Смотри-ка, Наташа», — перебил Егора лесничий и протянул ей бинокль. Наташа нашла указанное направление и улыбнулась. В поле зрения попал огромный медведь, который, видно, не знал, куда примерить немеренную силушку. Зверь переворачивал камни и наблюдал, как они летят по крутой щеке горы, высекая искры и увлекая за собой шлейф более мелких камней. «С чего он дурью мается?» — спросила Наташа, не отрываясь от бинокля. «Выползня ищет», — объяснил Аркадий. «Это червяки такие, под камнями. А я думала, играет». «Велик уже, не подросток». Путники спустились с высоты и вступили в мрачные, неприветливые лесные дебри. Продвигаясь вперед, они потревожили на лёжке двух коричневатых козочек с маленькими рожками, которые в несколько прыжков скрылись среди камней. Вспугнули и мирно отдыхавших кабанов. Недовольные животные кинулись бежать от непонятного шума, взрослые впереди, а сзади цепочкой черно-желтые полосатые поросята. Вся поляна была взрыта кабанами. Аркадий вздохнул и остановился. Не хватает им пока корма. Груша еще не созрела. Каштан и желудь, даже прошлогодний орех подобрали. Сейчас на кореньях, да на личинках живут. Вот в сентябре возьмут свое, отъедятся на славу. Такие гладкие станут, просто загляденье, иначе не перезимуют. Где-то внизу заревел олень. Его печальный и требовательный призыв долго колебал воздух. Эхом отскакивал от скал, потом затих. Еще раз протрубил рогач, но уже далеко. И тогда с юга донесся слабый звук выстрела. Потом еще два выстрела подряд. «Слышите?» «Балуют стервецы», — сердито буркнул Аркадий. «На своей территории что хотят, то и творят. Но ведь и на нашей умудряются гадить». Он развернул карту и ткнул пальцем в сторону зеленого склона горы. «Вон там стоят три берестяных пастушьих балагана. Пасут стадо коз и бычков и постоянно лезут в запретную зону. Прямо база у них там для разных проходимцев». Тропа проходит в 100 метрах от границы. Так они подойдут вплотную и начинают заводить. Из винтовки вверх стреляют, а то оленью или турью голову показывают. Дескать, видишь, да не возьмешь. Несколько раз из кустов стреляли, форменную фуражку всю изрешетили. А однажды в камни загнали и весь световой день не давали головы поднять. К пограничникам обращались за помощью. Кое в чем, правда, помогли, но ненадолго. Им бы свои проблемы решить, а до наших когда еще руки дойдут? Аркадий посмотрел на солнце, клонившееся к западу. Поспешать надо, аккурат тогда к баньке успеем. Но не прошли они и километра, как со стороны небольшого распадка послышалось фырканье лошади. Аркадий молниеносно вскарабкался на скальный выступ и показал Егору три пальца. Мужчины о чем-то пошептались и нырнули в кусты по обе стороны тропы. Наташе приказали спрятаться под вывороченным с корнями деревом и не высовывать носа, что бы вокруг ни происходило. Первым показался молодой высокий парень. За поясом у него торчал топор на длинном топорище, за спиной висел карабин. Похоже, это был авангард браконьеров, посланный разведать путь. Из кустов в грудь ему неожиданно ткнулся ствол карабина. «Тихо», — скомандовал Аркадий, — «руки за голову, влево марш». Егор выскочил из-за спины браконьера, мигом связал его и оттащил с тропы в камни. «За что?» — яростно прохрипел парень. Жгучие черные глаза запоздало налились яростью. «За все хорошее», — успокоил пленника Егор и похлопал его по плечу. «Профилактика, чтобы не надумал топориком помахать. Не вздумай орать, рука у меня тяжелая, задавлю как мышь». Мужчины опять затаились в кустах. Вскоре показался небольшой караван, две вьючные лошади с мясом и три человека с карабинами за ними. Наташа чуть не вскрикнула от испуга, когда Егор, заложив руки за спину и посвистывая, появился на тропе и двинулся навстречу чужакам. «Эй, мужики, куда путь держим?» Он остановился на пути каравана и с веселой усмешкой оглядел насупившихся абреков. «Иди своей дорогой, турист», — проговорил один из них, до черноты, прокаленный южным солнцем, худой и горбоносый. «И не оглядывайся, хуже будет». «Простите», — Егор вежливо улыбнулся и извлек правую руку из-за спины. Браконьеры, в отличие от Наташи, в оружии разбирались, но, похоже, приняли Егора за одного из своих. «Слушай, русский, разойдемся по-хорошему», — предложил старший из горцев. «Зачем шубу поднимать? Договоримся, как брат с братом». Даже из своего убежища Наташа видела, как побледнел Егор. Губы его вытянулись в узкую твердую полоску. «Всем брюхом на землю! Лежать!» — крикнул он и, подцепив ступней под колени, ближе всех стоявшего к нему Горбоносова, свалил его на землю. Два других бандита потянули со спины карабины, но Аркадий, выскочив из зарослей орешника, встал позади них и приставил ствол винтовки к спине старшего горца. Злобно что-то крикнув на своем гортанном языке, браконьер нехотя опустился на колени, потом лег, расставив ноги и заложив руки за спину. Третий, совсем еще молодой парнишка, сделал вид, что тоже опускается на колени. Но когда Аркадий протянул руку за оружием, он, как пружина, выпрямился и одним прыжком скрылся в зарослях. И тотчас почти рядом раздался выстрел. Пуля вырвала клок ваты из телогрейки Аркадия, он обернулся и, не целясь, ударил по кустам. Треск валежника показал, что браконьер уходит в гору. «Наташа, помоги Аркадию!» — крикнул Егор и бросился в погоню. Наташа выбралась из своего укрытия, и Аркадий передал ей отобранный карабин, а сам связал руки пленным сыромятными ремнями. Потом собрал оружие и привязал его к вьюку с мясом. Не прошло и 5 минут, как кусты раздвинулись, и появился Егор, подталкивая перед собой беглеца. «Держи, Аркаша, своего архара!» Аркадий вытащил ракетницу. «Сейчас погранцов вызову. Застава у них в 3 километрах отсюда. Но они на лошадях, так что вмиг примчатся».